Чек-лист для партнера. Опросник Кэрил Макбрайт помогает понять, какие качества типичны для нарцисса, и проанализировать, есть ли они у твоего партнера. Цитаты по Макбрайт достаточно хорошие. «Путь исцеления для женщин, выросших рядом с нарциссическими матерями». 2019. Он подходит для тех, у кого есть общие с партнером дети, и может быть использован в ситуациях, и когда вы женаты, и когда разведены. Чем больше раз ты ответишь «да» на эти вопросы, тем больше вероятность того, что твой партнер — нарцисс. Первое. Когда что-то идет не так, как надо, твой партнер обвиняет кого угодно, но не себя. Второе. Правда ли, что твой партнер отказывается быть ответственным за свое плохое поведение? Например, это ты меня спровоцировала, что я не мог сдержаться. Третье. Считает ли твой партнер, что он всегда прав? Четвертое. Действительно ли твой партнер не в состоянии замечать и понимать, что ты или ваши дети чувствуют? Пятое. Считаешь ли ты, что твой партнер больше сфокусирован на том, как поведение твое или детей отражается на нем, чем на попытке понять и принять тебя или детей как личности? Шестое. Замечаешь ли ты, что твой партнер не понимает своих чувств или отрицает их? Седьмое. Кажется ли тебе, что твой партнер затаил обиды на тебя или на других? Восьмое. Чувствуешь ли ты, что в семье все вертится вокруг твоего партнера, его денег, времени, вклада в воспитание детей, собственности и потребностей? Девятое. Кажется ли тебе, что твой партнер не хочет слушать тебя и вникать в твои проблемы? Десятое. Правда ли, что партнер постоянно указывает, что тебе надо делать? Одиннадцатое. Чувствуешь ли ты себя рядом с партнером недостаточно хорошей? Принимаешь ли это близко к сердцу и уже начинаешь думать, что это правда? Двенадцатое. Замечаешь ли ты, что партнер никогда не спрашивает, как прошел твой день, что ты чувствуешь, не расспрашивает о делах? Тринадцатое. Любит ли твой партнер поговорить о том, какой он великий и как ты жалко и ничтожно? 14. Бывает ли, что он лжет? 15. Любит ли он манипулировать? 16. Рассказывает ли он различным людям разные истории об одном и том же случае, поворачивая это так, чтобы выглядеть в лучшем свете? 17. Рассказывая о своих детях, говорит ли он больше о том, что дети делают, то есть их достижения или провалы, а не о том, какие они, то есть их личностные особенности и интересы. 18. Считаешь ли ты, что детям с ним некомфортно, что они вроде бы и любят его, но в то же время отказываются проводить с ним время? 19. Замечаешь ли ты, что дети не рассказывают твоему партнеру о своих чувствах к нему, потому что хотят защитить себя? 20. Правда ли, что твой партнер никому не доверяет? 21. Видишь ли ты, что дети пытаются всеми силами заслужить его любовь и одобрение? 22. Это правда, что он проводит минимум времени с детьми? 23. Пропускает ли обычно твой партнер детские мероприятия, если у него нет собственного интереса к этому виду деятельности или он не видит в этом ценности? 24. Заставляет ли он детей заниматься тем, что он сам любит и ценит? Препятствует или запрещает ли он детям делать то, что он сам не считает нужным и ценным? 25. Говорят ли твои знакомые или друзья, что твой партнер несколько странный? 26. Использует ли он людей? 27. Пытается ли он достичь власти и контроля любой ценой? 28. Старается ли он выглядеть хорошо в глазах других? 29. Не кажется ли тебе, что у твоего партнера отсутствует система ценностей, нет понимания, что такое хорошо и что такое плохо, нет моральных принципов? 30. Правда ли, что даже после развода он все еще хочет эксплуатировать тебя или пытается тебе отомстить и навредить? 31. Когда ты начинаешь обсуждать с ним свои проблемы, получается ли так, что он начинает говорить о себе, и вы в итоге обсуждаете его дела? 32. Когда ты говоришь о своих чувствах, пытается ли он переплюнуть тебя и рассказать свою историю, где его чувства были сильнее? 33. Завидует ли он тебе? 34. Замечен ли он в недостатке эмпатии, сочувствия? 35. Поддерживает ли он тебя только в тех делах, которые позволяют ему выглядеть хорошо? 36. Чувствуешь ли ты недостаток эмоциональной близости с твоим партнером? 37. Правда ли, что ты частенько спрашиваешь себя, а любит ли он меня? 38. Замечаешь ли ты, что твой партнер становится внимательным к тебе и заботится о тебе только тогда, когда это видят другие, чтобы продемонстрировать всем свое хорошее поведение? 39. Когда в твоей жизни происходит что-то неприятное, например, несчастный случай, болезнь, развод в твоей семье или кругу друзей, беспокоится ли он больше о том, как это затронет его, чем тебя? 40. Складывается ли у тебя впечатление, что твой партнер чрезмерно озабочен тем, как другие о нем думают? 41. Замечаешь ли ты, что он тебя использует? 42. Кажется ли тебе, что ты ответственна за болезни и проблемы со здоровьем твоего партнера? 43. Чувствуешь ли ты, что он не принимает тебя такой, таким, какая, какой ты есть? 44. Считаешь ли ты, что он критикует и осуждает тебя и других? 45. Чувствуешь ли ты, что он не знает и не ценит твое реальное «я»? Какова ты на самом деле? Какова твоя личность, интересы, потребности, мечты, чувства? И даже не хочет знать. 46. Ведет ли твой партнер себя так, как будто мир должен вращаться вокруг него? 47. Не кажется ли тебе, что он выглядит фальшивым? 48. Замечала ли ты, что его кидает от состояния грандиозности до депрессивного настроения? 49. Пытается ли твой партнер соперничать с тобой? 50. Считает ли он, что всегда все должно быть по его, то есть так, как он сказал? За каждый ответ «да» начисляй 1 балл. По моим наблюдениям, если у партнера 15 баллов и более, то это диагностированный нарцисс. По более низким баллам данных нет. Этот чек-лист не предназначен для профессиональной диагностики нарциссического расстройства личности, но если у твоего партнера 15 баллов и выше, рекомендую тебе проконсультироваться со специалистом.